Глава 36. «Вот же, козел старый!» — вздыхает Рита, когда мы выходим из аудитории. «Зря только вчера полночи не спала и писала шпоры. Все равно завалил меня на вопросах. Видела? Никому их не задавал. А мне один за другим. Я даже не уверена, что такие были в лекциях». Захлопывает зачетку и убирает ее в сумку. На самом деле, Еремин задавал вопросы по изученному материалу и, скорее всего, заметил, что она списывала. Но Рита так расстроена, что я не решаюсь еще сильнее портить ее настроение и сочувственно трогаю подругу за плечо. С кем не бывает. С аварией я тоже немного выпала из привычной жизни. Было трудно наверстывать, но я справилась. Надо же, все зачеты закрыть и на последнем экзамене провалиться. Родители теперь машины лишат. Черт! Разочарованно стонет Рита и топает ногой. Мне сложно понять подругу. За учебу меня никогда не поощряли. Я всегда сама стремилась узнать больше, выучить материал глубже, и ничего с годами в этом плане не меняется, даже с появлением Бориса. Интересно, как Ленка сейчас сдаст? Она говорила, что собирается на отдых с Артемом, а если не закроет удачно сессию, то отец ее никуда не отпустит. При упоминании имени Бориса сердце начинает стучать быстрее, а внизу живота простреливает приятными волнами. Мы расстались с ним несколько часов назад. Но я уже опять хочу его увидеть, прижаться к твердому и горячему телу. Все, что произошло между нами вчера, до сих пор не верится, что у нас была близость. Кажется, я еще больше стала любить Бориса. «Тебя подвезти или за тобой приедут?» — спрашивает Рита, вырывая меня из моих грез. «Приедут», — киваю я. «Но сначала дождусь Лену и узнаю, как она сдала экзамен. Тебе еще долго проходить реабилитацию?» «Пока не знаю», — пожимаю плечом. Визиты к врачу никто не отменял. Но, кажется, я и впрямь чувствую себя лучше после процедур. И скоро смогу вернуться к работе, по которой уже безумно соскучилась. Я хочу быть снова в строю и выполнять отчеты, а не посещать стены больницы. Мы направляемся с Ритой в столовую. Я покупаю себе сок и смотрю по сторонам, чувствуя покалывание на коже, словно за мной кто-то наблюдает. И замечаю Сергея. Он не сводит с меня глаз. Я киваю ему в знак приветствия, но он никак не реагирует, словно изображает из себя каменную статую. Сердце в груди снова делает кульбит, но теперь из-за нехорошего предчувствия. Он догадался, что я и Борис вместе? Господи, я даже не поинтересовалась, что они вчера сказали друг другу. «Я отойду, Рит», — говорю подруге и направляюсь к Сергею. Его глаза чуть расширяются, когда я к нему приближаюсь. «Привет». Здороваюсь с ним, но он продолжает сканировать меня молчаливым взглядом, от которого по позвоночнику бежит холодок. Пауза затягивается. Я подбираю слова, чтобы заговорить о вчерашнем, но Сергей вдруг спрашивает. «Это он, да? Тот, ради которого ты меня кинула?» Я не нахожусь с ответом. Мне страшно признаться в своей связи с Борисом. Говорить об этом с другими я тоже пока не готова. И тем более с Сергеем. Но, кажется, ему и не нужны мои подтверждения. «Охренеть!» — выдыхает он шепотом. «Ты и он вместе? Да он же тебе в отцы годится. Сколько лет у вас разницы?» Закусываю губу, признавая свою ошибку. Мне не следовало подходить к Сергею. Набираю в легкий воздух, чтобы напомнить ему, что мы расстались, и я вольна встречаться и быть с любым, с кем захочу. Но Сергей опять меня опережает. «Да вы просто оба ненормальные!» Его голос пропитан разочарованием. Он уходит, а на душе остается осадок. Я часто и глубоко дышу, стараясь не принимать его слова близко к сердцу. Но тяжесть и не думает исчезать. Прикладываю руки к горящим щекам, чувствую головокружение. Боже, что теперь будет? А если он захочет о нас кому-нибудь рассказать, и это дойдет до Лены? «Вот ты где!» Слышу за спиной ее радостные голосы и вздрагиваю. «А я все сдала!» «Представляешь? Закрыла сессию без единого неуда. Ура! По этому поводу предлагаю встретиться вечером у меня дома. Поужинаем, как в старые добрые времена. Заодно приведу Артема домой и познакомлю его с отцом. Ты согласна?» Сама не понимаю, как Лене удалось меня уговорить поехать в дом к Тихоновым. Пожалуй, сработал эффект неожиданности. Она была такой счастливой и воодушевленной удачной сдачей сессии, что я просто не решилась ей отказать. Несмотря на то, что наша дружба дала трещину, Я искренне желаю ей самого лучшего и не могу не радоваться ее новым отношениям с парнем. Тем более тогда, как сама так счастлива». Дорогой Лена безумолку болтает о самых незначительных вещах, будто боится, что повиснет неловкая пауза и вскроет то, как мы с ней отдалились. Рассказывает о том, что однажды не спала целую ночь, готовясь к экзамену, про то, что бассейн, в который она ходит, закрыли на целый месяц без предупреждения, и что в ее любимом сериале наконец выходит долгожданный второй сезон. Я по большей части лишь киваю, не зная, что на это ответить, но колючая ледышка, застрявшая в груди, неумолимо начинает растворяться. Может быть, пришло мое время ее простить? А может быть, я впервые в жизни стала по-настоящему счастливой, и обидам не осталось места в сердце? «Ты вся светишься», — с улыбкой замечаю я, когда машина подъезжает к знакомым воротам. «Это из-за Артема?» Лена закусывает губу и, порозовев, кивает. Я улыбаюсь еще шире. «Нечасто увидишь Тихонову смущающейся. Он такой нежный, внимательный. Я с ним очень счастлива и, наверное, впервые в жизни влюблена». Ее искреннее признание смягчает меня еще больше. «Разве это не удивительно, что мы обе одновременно счастливо влюблены? Ах, если бы я могла с ней поделиться своей радостью! Я очень за тебя рада, честно. А еще у нас классный секс!» Заговорщицки шепчет Лена, косясь на сидящего за рулем Виталия. «В общем, Артем для меня идеальный. И у нас с Борисом тоже идеальный секс. Против воли, думаю я. И я бы многое отдала, чтобы иметь возможность заявить об этом вслух». «Папа звонил, сказал, что немного задержится», сообщает Ленка, вынося блюдо с намытыми фруктами. Услышав звонок в дверь, радостно взвизгивает и, неуклюже плюхнув его на стол, несется открывать дверь. Видимо, приехал Артем. Пока парочка милуется в прихожей, я заново оглядываю интерьер уже знакомой мне гостиной. Несмотря на то, что здесь я мучилась от неразделенной любви, сейчас меня одолевают лишь самые приятные воспоминания. Вот мы с Леной и Борисом ужинаем втроем, и он расспрашивает нас, как дела в университете. А вон в то окно я привыкла заглядывать по вечерам, ожидая, пока во дворе паркуется его «Мерседес», и мы, наконец, встретимся глазами. С лица не сходит улыбка. Кажется, я действительно больше не злюсь на Лену. Если бы не ее великодушное приглашение, я бы никогда не познакомилась с ее отцом и не узнала бы, что такое стопроцентное, концентрированное счастье. «С Артемом вы уже знакомы, но я все равно еще раз вас представлю», — весело щебечет Лена, держа своего парня за руку. «Это Артем, мой любимый человек. А это Сона, моя лучшая подруга. Прошу любить друг друга и жаловать». То, что после всего она назвала меня своей лучшей подругой, отзывается в груди новым приливом тепла. Я киваю явно смущенному Артему и посылаю широкую улыбку Ленке. Может быть, и правда пришло время забыть о разногласиях и вспомнить, что многолетняя и проверенная дружба на дороге не валяется. Влюбленные голубки начинают бесстыдно целоваться у меня на глазах, но отскакивают друг от друга, как ошпаренные, когда из прихожей доносится стук открывшейся двери. Мое сердце тоже, как по команде, пускается вскачь. Все знают, что приехал хозяин дома, которого мысленно я тоже именую мой любимый человек. «Борис!» «Привет, пап!» — ласково пищит Ленка, повисая у него на шее. Обычно она не так явно проявляет свои чувства, из чего я делаю вывод, что встреча отца и Артема очень для нее важна. «А это Артем, мой парень». Артем, смущенно кашлянув, протягивает Борису руку, которую тот незамедлительно пожимает. «Думаю, Сону тебе представлять не нужно». Взгляд Бориса ложится на меня, на мгновение обдавая жаром с ног и до головы, а уголки его губ приподнимаются в легкой ироничной улыбке. «Забыть было бы сложно». Залившись краской, я улыбаюсь ему в ответ. «Здравствуйте, Борис Александрович. Очень рада вас видеть». Спустя минут 10 мы сидим за столом. Ленка воодушевленно треплется о достоинствах своего избранника, не забыв упомянуть о его намерении пойти в аспирантуру и о выдающихся спортивных успехах. Оказывается, Артем виртуозно играет в футбол и даже когда-то имел все шансы попасть в профессиональную команду. Сам он говорит, что предпочел получить высшее образование, потому что уверен, что большой спорт рано или поздно ему бы наскучил. Судя по выражению лица Бориса, такое объяснение его более чем устраивает. Он, как и любой хороший отец, хочет для своей единственной дочери счастливого будущего. «Пап!» — вкрадчиво начинает Лена, когда домработница ставит на стол десерт. «Мы тут с Артемом кое-что спросить у тебя хотели». Из расслабленного взгляд ее отца становится собранным и цепким. Он слишком хорошо знает свою дочь, чтобы не понимать, что за этим последует какая-то просьба. «В общем, родители Тёмы празднуют годовщину свадьбы. И нас тоже пригласили». Она делает паузу, давая понять, что главного еще не сказала. «Отмечать будут в Сочи. Там у них свой дом. В общем, вот. Отпустишь меня на выходные? Пожалуйста». Мы втроем смотрим на Бориса во все глаза. Я интуитивно ощущаю, как велико желание Ленки провести выходные с Артемом и его семьей, а потому украдкой зажимаю кулаки на удачу. Уж кто-кто, а я прекрасно знаю, как ценно время, проведенное с любимым человеком, и как это сокрушительно его лишиться. «Исключено», — твердо говорит Борис через паузу. «Тебе еще только 18». «Ну, пап», — дрожащим голосом выговаривает Ленка, переводя беспомощный взгляд с меня на своего парня. «Я не имею ничего против, чтобы вы проводили время вместе». Он выразительно смотрит на притихшего Артема. «Но я против поездки». «Я ведь уже совершеннолетняя!» В словах подруги слышны подступающие слезы. «И там я буду под присмотром!» Сказал «нет». Борис прикладывает зажужжавший телефон к виску и поднимается, чтобы отойти поговорить. Как только он исчезает из гостиной, Хеленка в слезах срывается с места, уносясь на кухню. Артем уходит вслед за ней. Я сижу в одиночестве пару минут и, решившись, тоже бесшумно выскальзываю из-за стола. Мне нужно поговорить с Борисом и все ему объяснить. Я нахожу его в кабинете, на втором этаже, как раз когда телефонный разговор подошел к концу. При виде меня Борис иронично приподнимает бровь. «Пришла ее защищать?» «Пришла тебя поцеловать». Уверенно парирую я и, подлетев к нему, жадно прижимаюсь ртом к его губам. Ладони Бориса моментально опускаются мне на бедра и с силой их сжимают. А он сам отвечает на мой поцелуй. «Соскучилась по тебе», — шепчу я, ведя кончиком носа по его щетинистому подбородку. «А ты?» «Не люблю отвечать на очевидные вопросы». Улыбнувшись, я отстраняюсь и смотрю ему в глаза. «Уф, даже немного страшновато. Пусть у меня все получится». «Ты должен ее отпустить», — говорю я тихо, но твердо. «Лена очень любит Артема, и там они действительно будут под присмотром. И это всего лишь на пару дней». «Не обсуждается», — отрезает Борис, выпуская меня из объятий. «Ей всего 18». «То есть она недостаточно взрослая для перелетов?» «Недостаточно взрослая, чтобы оставаться наедине с парнем, который ее старше». Я предполагала, что он это скажет, а потому без заминки задаю свой следующий вопрос. «А я достаточно взрослая, чтобы оставаться наедине с тобой?» Вздохнув, Борис устало трёт лицо. «Не нужно выворачивать имеющуюся ситуацию против меня, Сона». «Тебя ведь по большей мере только это волнует, да?» «Не сдаюсь я. Что они могут заняться сексом?» Он молчит, и я, воспользовавшись этим, перехожу в наступление. «Если они решат этим заняться, при условии, если уже не занялись, ты все равно не сможешь на это повлиять. Вспомни меня. Я пёрла, как танк, потому что твердо знала, чего хочу, и ни одному человеку на земле было не под силу меня уговорить. Так почему ты думаешь, что сможешь повлиять на Лену? Она не менее взрослая, чем я, и уж если что-то решит, точно не свернет с пути. Не стоит недооценивать упорство влюбленной женщины». Я хочу говорить еще, но у Бориса, как назло, снова звонит телефон, и мне ничего не остается, кроме как оставить его одного. Я понуро спускаюсь на первый этаж, сетуя, что в защиту Ленкиной любви успела израсходовать далеко не все аргументы. За столом тоже царит полное уныние. Ленка с размазанной под глазами тушью незаинтересованно ковыряет бисквит. А Артём успокаивающе гладит ее по плечу, приговаривая: «Пожалуйста, не грусти, солнце». «Мне очень жаль, что все так вышло», — тихо говорю я, глядя на подругу с искренним сожалением. «Дурочка я. Вообразила, будто в моих силах его переубедить. Может быть, вы еще сможете поговорить наедине?» Ленка горько фыркает. «Мол, чушь не говори. Ты моего отца разве не знаешь?» «Можете ехать». Вдруг раздается со второго этажа ровный голос Бориса. «Но только на 2 дня. И чтобы круглосуточно была на связи». Настроение за столом резко сменяется на положительное. Причем не только у Лены. Неужели Борис прислушался к моим словам и отпустил дочь на отдых с любимым? Как бы ни было в действительности, но я очень рада и широко улыбаюсь, наблюдая за эмоциями подруги. Мы еще сидим какое-то время. Усталость наваливается на меня внезапно. Минуту назад я с Леной смеялась шуткам Артема, а сейчас опускаю приборы на тарелку, вспоминая, что оставила лекарства дома и пропустила их прием. Возможно, это сказывается на самочувствии. Собираюсь сказать, что мне уже пора, но Артем опережает. «Спасибо за вечер», — говорит он и тоже складывает приборы в тарелку. «Рад был знакомству. За Лену не переживайте. Рядом со мной она будет в безопасности». Обращается он к Борису, на что тот коротко кивает. Лена не перестает сиять. Глядя на подругу, я чувствую радость. Мы идем в прихожую. Открыв приложение, я собираюсь вызвать такси и тоже ехать домой. Но подруга замечает мои манипуляции и предлагает Артему подбросить меня до дома, на что он тут же соглашается. «Не стоит», — пытаюсь отказаться. «Это в другой стороне, придется делать крюк». Я очень внимательно слушала парня Лены и теперь знаю, где он живет. На такси будет быстро. Не хочу никому создавать лишних проблем. «Все в порядке», — улыбается Артем. «Доставлю в лучшем виде». «Я отвезу», — произносит Борис. «Мне как раз нужно в центр. Только переоденусь». Мои щеки обдают жаром, когда наши глаза встречаются. Всегда так, стоит мне представить, что мы останемся наедине. На прощание Лена обнимает меня и чуть ли не душит в своих объятиях. Просит приезжать чаще. Впервые за долгое время я ощущаю себя так, будто не было никакой аварии и дней реабилитации. Целую ее в щеку, заверяю, что обязательно приеду, и иду за Борисом на улицу. «Ну вот, оставили меня одну дома». Лена наигранно дует губы. «Ты допоздна сегодня, пап? Или как и вчера не вернешься домой?» Мое сердце снова сбивается с ритма. Прошлую ночь Борис провел со мной. Я проснулась в его объятиях и едва не умерла от счастья. Минут 15 любовалась, как он спит, и боялась его разбудить. «Вернусь», — коротко отвечает он. Я сажусь в «Мерседес» и в зеркале заднего вида наблюдаю, как Артем и Лена снова милуются, стоя у его автомобиля. А когда мы выезжаем за ворота, поворачиваюсь к Борису. «Ты меня приревновал к парню Лены, поэтому не отпустил с ним?» Это всего лишь догадка, но она укореняется в мыслях. Стоит мне вспомнить о нашем утреннем разговоре. Борис говорил, что собирается поработать накануне важной сделки, но вместо этого везет меня домой. И я надеюсь, ненадолго задержится. Мне бы этого очень хотелось. Весь день только и думаю, как опять окажусь в его сильных руках. «Нет, не приревновал. Мне будет спокойнее, если я сам тебя отвезу». Переводит на меня взгляд и кладет руку мне на колено. Внизу живота становится горячо и сладко от его прикосновения. Я вспоминаю, как Борис брал меня вчера, царапал кожу щетиной, и как при этом горели его глаза, когда он смотрел на меня. «Не знаю, что повлияло на твое решение», — начинаю тихо, с придыханием, потому что его рука до сих пор на моем колене и сбивает с мыслей. Но, вдохнув глубже, продолжаю. «Но спасибо, что ты отпустил Лену с Артемом в Сочи. Она очень счастлива. Я давно не видела ее такой. И в учебе она подтянулась». По губам Бориса скользит улыбка. «Ты повлияла на это решение». Я начинаю мелко дрожать от его слов. «Даже не верится. Я думала, ничто и никто не способен его изменить». «Ты недооцениваешь степень своего влияния на меня». От хриплых вибраций его тона по коже несутся мурашки. Я замешкалась ровно на секунду, а потом накрываю его ладонь своей и глажу. Сжимаю. Хочу, чтобы Борис опять остался со мной. Хотя и понимаю, что сегодня это вряд ли получится. Он обещал Лене вернуться, а свои обещания привык выполнять. Припарковав машину у дома, Борис не глушит двигатель, и это тут же отзывается разочарованием внутри. «Проводишь?» – спрашиваю я. Он изучает меня глазами, протягивает руку и гладит мой подбородок, не сводя глаз с моих губ. А потом, взяв его двумя пальцами, тянет меня к себе и целует. Жадно, глубоко, опускает руку мне на шею и чуть-чуть сжимает. Кажется, еще немного, и я лишусь чувств от накала эмоций. «Ну разве можно тебе отказать?» шепчет в висок и выключает двигатель. Я улыбаюсь и гашу в себе все сомнения и стеснительность, потому что безумно хочу быть рядом с Борисом. Постоянно. И это желание не поддается контролю.